Глава 140. Недавно виделись, а вы не узнаете меня. Оба они были ошеломлены, сердца их бешено колотились. Несмотря на то, что главный дом был окружен элитными охранниками, и все они были сильными и мощными, этим двоим по-прежнему было тревожно. Казалось, что они столкнулись с непреодолимым гигантом. Тик-так, тик-так, тик-так. Суюн верхом на быке медленно подъехал. Он посмотрел вниз и пристально уставился на двоих. В пучине его темных глаз проявлялось зло и необходимость убивать. Он не скрывал ничего, не сдерживал себя, прямо выказывая свое намерение. Ученик внешней секты Суюн приветствует двух мастеров. Он спрятал улыбку и сказал смиренно. Его голос охрип, как если бы он проглотил миллиарды лезвий. «Ты, почему ты вернулся один?» Су Тай проглотил слюну, его обезьяньи глаза явили шок. Он спросил, дрожа, «А ты, что это за кровь на тебе? Что? Что произошло?» Су Юн посмотрел на кровь на его одежде и пробормотал, «Я встретил воров по пути и убил их. И что значит, почему я один? Хаем, я был верхом на жеребце, я не поспевал за другими. Кроме того, мне было не так просто обменять моего жеребца на быка в городе. После этого, я кинулся в погоню. Если вы не ожидали, что я вернусь один, то значит ли это, что мастер ждал, что я приведу с собой нескольких других человек с собой?» После того, как он закончил говорить, он наклонился вперед и прошептал так тихо, чтобы только эти двое его услышали. «Или, может быть, мастер хотел бы, чтобы я вернулся с тремя другими, я прав, ММ». Двое сглотнули слюну беспомощно, почувствовав, что их снова прошиб холодный пот. Когда подул холодный ветер, они вздрогнули. Глядя на дьявольское, жестокое лицо, Су Тай начал бояться, что культивирование этого человека было на самом деле не таким уж низким. Он быстро вернулся к реальности, прочистил горло и крикнул твердым голосом. «Су Юн, как ты смеешь не засвидетельствовать свое почтение, когда ты видишь мастера? Как ты смеешь все еще сидеть на быке? Ты смотришь на мастера с пренебрежением, с пренебрежением?» Су Юн потянул поводья и улыбнулся. «Конечно, нет. Просто, другие ученики, которые участвуют в конкурсе, уже отправились к пику Ушуан Цзюэ. Я представитель клана Су, как я могу отстать? Я все еще могу добраться до пика Ушуан Цзюэ. Прощайте, два мастера». С этими словами, он подхлестнул быка и поскакал к пику. Звуки копыт быка стали удаляться. Человек в белой одежде мастера клинка, залитой кровью, вскоре исчез в конце дороги. Су Тай и Су Ши Лун вздохнул, как будто они были освобождены от бремени. Су Тай оглянулся. С застывшим лицом, он отправился в дом, где они остановились. О, нет, это плохая новость. Су Юн все еще жив, а нет. Пока он сидел в зале, слуга передал ему чашку духовного чая. Он просигнализировал ему уйти. Затем он сделал глоток, чтобы расслабиться. Су Ши Луне задыхался тяжело и открыл глаза, чтобы спросить, знает ли Хо Фан и другие, почему они не возвращаются. Не возвращаются? Су Тай простонал. Вы не понимаете? Су Юн убил их. Кровь на нем принадлежит Су Хо Фану и другим. Не может быть. Су Ши Лун почти вскочил со стула. Он заорал. Они ученики главного дома. Как Су Юн мог победить их? С каких пор он может победить ученика главного дома? Он был один против троих? Невозможно. Невозможно? Су Тай был в замешательстве. Он покачал головой. Я надеюсь, что это все сон. Но есть кое-что, что я должен сказать вам. Хотя, мое культивирование является самым низким среди всех старейшин клана. Я на пятом ранге этапа продвинутого духовного ученика. Тем не менее, я не могу определить уровень культивирования Су Юна. Не можете определить? Су Ши Лун был удивлен. Он не смел смотреть прямо в глаза Су Тай. Су Тай удручающе кивнул. Он мог иметь при себе сокровища, которые могли бы скрыть его уровень культивирования. Или он уже превзошел пятый ранг этапа продвинутого духовного ученика. Я не уверен, но я знаю, что те трое, скорее всего, уже мертвы. Су Ши Лун плюхнулся на стул в смятении. Но сразу же после этого он восстановил свое спокойствие. Затем он посмотрел на Су Тая с суровым лицом и торжественно сказал. Второй старейшина, какой бы уровень культивирования у Су Юна не был бы, и как бы силен он не был, разве это важно? У нас так много экспертов из главного дома. Мы либо отказываемся от этой идеи, или мы идем до конца. Су Ши Лун коснулся шеи, его глаза наполнились желанием убивать. Су Тай увидел это и замолчал. После долгих раздумий он удручающе сказал. Су Юн обидел старейшину великого клана, он заслужил смертный приговор. Позволить ему умереть на улице, идея старейшины великого клана. Но, если мы не сможем убить его открыто, то мы сделаем это тайно. Теперь, когда он отправился на пику Шуанцзю и к другим ученикам семьи Су, мы лишились шанса сделать шаг. О чем второму старейшине беспокоиться? Су Шилун тихо рассмеялся. Несмотря на то, что он купил одного быка и был намного быстрее, чем на жеребце, у нас есть два быка. Если мы пошлем двух экспертов-охранников, они могли бы перехватить Суюна, если он не встретился с другими учениками. Они могли бы использовать эту возможность, чтобы уничтожить его. Все наши эксперты, по крайней мере, шестого ранга этапа продвинутого духовного ученика. Эти двое на быках определенно смогут убить его. Когда Су Тай услышал это, его глаза сразу загорелись, он ударил по доске. «Хорошо, если так, то мы сделаем, как вы говорите. Если мы не убьем Су Юна, сообщить об этом старейшине клана будет нелегко. Быстро, соберите Бай Дяня и Хэй Гуана в дорогу. Быстро. Не беспокойтесь, мастер. Предоставьте это дело Су Шилуну». Су Шилун встал и кивнул, прежде чем ушел. Су Тай сделал глубокий вдох. Этот вопрос был решен, и он мог расслабиться. Затем он изящно сел на стул и расслабился. Он был человеком, который любил получать удовольствие. Чтобы иметь возможность сидеть в таком положении, он получил большую помощь от своего отца, который нянчил эту семью Су, поэтому ему и удалось получить эту позицию. Су Тай не хотел культивировать. Он был больше увлечен симпатичными девушками, и из-за того, он имел самый низкий ранг культивирования среди всех старейшин клана. Но он был легким человеком. Когда семье Су нужно было что-то урегулировать, патриарх и старейшины клана не могли на него жаловаться. Да, после того, как Су Юн, как этот негодяй будет истреблен, если я смогу достичь достойного ранга, мы сможем возвратиться к семье Су. Тогда я опять смогу действительно наслаждаться жизнью. Су Тай встал и вернулся в свою комнату. На данный момент, ничего не было бы более утешительным, чем хороший ночной сон. Кача, дверь открылась. Комната была украшена с изяществом и элегантностью. В ней стоял опьяняющий аромат. Убранство в комнате было роскошным. Каждая вещь была доведена до совершенства массивом. На вершине гигантской, душистой кровати, к нему спиной стояло сладострастное тело. Его лицо было слегка наклонено. Очевидно, что это была женщина, вызванная, чтобы служить второму старейшине. Когда Су Тай увидел ее, золотые лучи вылетели из его глаз. Он потер ладони и облизнул губы несколько раз. «Хе-хе, внешняя секта все еще умна. Они знают мой вкус так хорошо». Су Тай хмыкнул и снял сокровища на его теле, поспешно подходя к кровати. «Красотка, я здесь». Су Тай подбежал к краю кровати и жадно помассировал заднюю часть дамы своими сморщенными руками. Затем он повернул даму лицом к себе, чтобы одарить ее любовью. Но, когда дама обернулась, Су Тай был удивлен, увидев, что ее глаза были полностью закрыты. В ней не было унции энергии. Она упала в обморок. Что? Но как только он повернулся, чтобы уйти, два меча влетели в комнату, направляясь к его шее. Су Тай пытался замахать руками, чтобы активировать сокровища, которые могли бы парировать эти мечи, но как только он поднял руки, он побледнел, поняв, что он снял все сокровища с себя раньше. Те красочные, роскошные сокровища были на полу как раз прямо перед ним, разбросаны всего в нескольких метрах от него. Пучи, взмах руки, пронзительно визг. Су Тай покрылся холодным потом и закричал. В следующую секунду, холодный меч прижался к его шее. Перед ним молча стоя человек в черных одеждах мастера клинка, скрывая лицо за ледяной маской из стали. ТССС. Человек в маске положил пальцы на его губы в жесте, чтобы он молчал. Су Тай заметил это и стиснул зубы, борясь с болью, не проронив ни звука. Бэм, бэм, бэм. Серия стуков в дверь. Второй старейшина. Что случилось? Второй старейшина. Второй старейшина. Вы в порядке? Су Шилун подбежал со своими охранниками. Они стучал в дверь и кричал, не переставая. «Прогони их прочь!» Низкий голос вышел из уст человека в черном. Когда он закончил свое предложение, лезвие, которое было на шее, вдавилось немного глубже. Лицо Су Тай стало бледнее полотна. Он проглотил слюну. Как он мог сомневаться? Он крикнул своим дрожащим голосом. «Я в порядке! Все вы идите обратно вниз! Я в порядке! Уходите быстро!» «Да, правда, но...» «Этот голос, все вы, просто убирайтесь!» Взревел второй старейшина. Да, подчиненный. Подчиненный прощается с вами». Су Шилун и другие не осмеливались мешать. Торопливо ответив, Они попятились назад. Они, наверное, подумали, что Сутай может занят чем-то, так что с ухмылкой они разошлись по своим местам. В доме восстановился покой. Хорошо. Человек в стальной маске кивнул. Из своего накопительного кольца он вынул таблетку. Не говоря ни слова, он сунул ее в рот Сутаю. Сначала Сутай хотел держать рот закрытым, чтобы не съесть эту таблетку, но чувствовав, что меч снова на него давит, как будто хотел разрезать ему горло, он открыл рот. Таблетка вошла в его живот, и он сразу же почувствовал жжение. Когда человек в маске увидел это, он убрал свой меч. «Что ты скормил мне?» Сутай поднял руку к горлу и закричал болезненно. «Яд!» Он поднял руку Сутай, который лежал на полу, и прижал ее. Благодаря глубокой духовной ци, плоть осталась невредима, но сухожилия и кости внутри сломались. «Вы не можете мне помочь, мне нужен лучший духовный врач!» — крикнул Сутай. «Я сделал это так, что никто не сможет сказать, что я сломал руку. Когда встреча закончится, вам она не будет нужна». Человек в маске ослабил хватку. Сутай держался за обмякшую сломанную руку, стиснул зубы и посмотрел на человека в маске. Он спросил: «Ты, кто ты?» «Второй старейшина, как вы не узнали меня?» Человек за маской протянул руку, чтобы снять маску, открыв лукавое лицо. Когда Сутай увидел лицо, он превратился в камень. Он был совершенно ошарашен. Глава 141. Пику Шуан Цзюэ. Су Юн, как это можешь быть ты? Сутай закричал. Его обе ноги не могли перестать трястись. Дрожащим голосом он спросил: «Разве ты не направился к Пику Шуан Цзюэ?» Хотя Сутай был на пятом ранге духовного продвинутого ученика, Су Юн напал из-под тишка, когда у него не было никаких сокровищ при себе. Он не только потерял руку, но он был под контролем. Даже если бы он попытался нанести ответный удар, это было бы бесполезно. Он был в серьезной опасности. Су Юн расслабленно сидел на стуле, смотря на полуголого второго старейшину, и сказал: «Отправился к Пику Шуан Цзюэ. Я собирался идти, но разве я не умер бы на полпути?» Лицо Сутая изменилось, но он ничего не сказал. Он тоже все понял. Су Юн определенно знал, что они использовали закулисные методы, поэтому он просто вернулся на полпути и нашел его, чтобы отомстить. «То, что ты дал мне съесть, что это было?» — вдруг спросил Сутай. «Разве я не говорил, яд?» Су Юн налил чай для себя и сказал равнодушно. Лицо Сутая изменилось от белого до зеленого. Он с тревогой сказал: «Быстрее, дай мне противоядие». «Противоядие?» — Су Юн засмеялся. «Противоядия нет, но есть таблетки, чтобы временно подавить яд в вашем теле. Если вы съедите таблетку, вы сможете прожить еще несколько дней, но если вы этого не сделаете, я думаю, что завтра вас постигнет внезапная смерть». Услышав это, Сутай был совершенно ошарашен, сердце его онемело, и он стиснул зубы. «На каких условиях ты дашь мне противоядие? Если вы поможете мне сделать кое-то, я дам вам противоядие и шанс выжить», — сказал Су Юн. «Кое-что?» — поспешно спросил Сутай. «Что именно?» «Я скажу вам позже. Я должен увидеть, если вы готовы быть послушным и поможете мне». Сутая терзали сомнения. Он некоторое время колебался, а потом спросил: «Почему я должен тебе верить? Что делать, если ты лжешь мне?» «Вру вам, вы боитесь, что я не дам вам противоядие», — Су Юн продолжал. «Я могу создать несколько таблеток, чтобы облегчить вашу боль. Более того, у меня нет вражды с вами. Почему я должен вас убивать? Я знаю, вы хотите убить меня по просьбе старейшины великого клана, не так ли? Если мы удалим старейшину из уравнения, мы останемся людьми из одной семьи». «Да, да, да, да, да», — Сутай быстро кивнул головой. «Раз так, то я не имею ни малейшего желания убивать вас. До тех пор, пока вы согласны помочь мне, вы сможете выжить, и я смогу жить тоже». Су Юн потрепал его за плечо и продолжил: «Моя конечная цель — покинуть семью Су, быть подальше от обиды и ненависти. Меня не волнует, как, но вы должны тщательно продумать, как мне избавиться от семьи. Я могу помочь вам сделать таблетки, временную подавляющую яд. Если вы не придумаете план, я просто отправлюсь на Пику Шуан Цзюэ, чтобы принять участие в конкурсе, но я надеюсь, что завтра человек из нашей семьи Су сможет гарантировать, что я поднимаюсь на гору в целости и сохранности». Что Сутай еще мог сказать? Он сразу же согласился. Терпя мучительную боль от его сломанной руки, он подошел к женщине, чтобы разбудить ее, как предложил Су Юн, и отпустил ее. После того, как она ушла, Он закрыл за собой дверь. Отлично. Су Юн кивнул. Он совсем не подобрел. Он вынул печь лиловое облако из своего накопительного кольца и поместил ее в комнату. Затем он вынул другие ингредиенты и начал культивировать таблетку. Сначала он подобрал лекарство. Затем он скорректировал дозировку. Крэш. Капля крови просочилась. Су Юн неожиданно оказался так хорошо знаком с шагами культивирования таблеток, что смутило Су Тая. Как Су Юн узнал, как создать таблетку? Я слышал, что он в хороших отношениях с жителями Долины Сердечных Цветов, он узнал это от них, но он был всего лишь учеником внешней секты. Почему он оказался знаком с людьми из Долины Сердечных Цветов? Су Тай не понимал. Су Юн, который был занят стряпней таблеток, также погрузился в размышления. Теперь, когда старейшина хотел его смерти, он больше не мог оставаться в семье Су. Он был вынужден покинуть семью Су раньше, чем планировал. Хотя этот второй старейшина считался старейшиной клана, он был совершенно недальновидным и имел низкую культивацию. Может быть, он сможет использовать его, чтобы покинуть семью. Он был в хороших отношениях с королем таблеток из Долины Сердечных Цветов. Когда он уйдет из семьи Су, он мог бы скрыться у него на некоторое время. После того, как он подготовился бы достаточно хорошо, он изменил бы свою фамилию и фамилию Цинер, так что никто не будет знать о них. Су Юн все еще не мог принять решение. Через полчаса ингредиенты были подготовлены. Су Юн использовал свою глубокую духовную ци, чтобы излечить раненую область на его запястье и поставил миску липких ингредиентов, которые были смешаны с его кровью в печь. Затем он начал рисовать массив и узоры. Все было легко и знакомо. Когда массив был создан, он начал активировать его. Дымовые газы из печи были необычайно тонкими и черными. Су Юн открыл окна, чтобы дым вышел наружу. Под действием глубокой духовной ци никто не заметит. Через 2 часа печь зазвенела. Таблетки были готовы. Су Тай заметил это и побежал в сторону печи. Он крикнул: «Быстро открой печь!» Су Юн кивнул. Он выключил плиту и открыл печь. Он наблюдал, как Су Тай положил руки жадно в печь, чтобы вызволить блестящие, черные таблетки, затем затолкал их в рот. Казалось, как будто он не ел в течение нескольких дней. Таблетки вошли в его желудок. Су Тай прожевал и облизнул губы. Он занятно сказал: «Как мило!» Конечно, Су Юн кивал. Хорошие лекарства всегда горькие. Сладкие, очевидно, яд. Яд? Су Тай позеленел. «Что ты сделал? Мне очень жаль». Су Юн натянуто рассмеялся. «На самом деле я вернулся, чтобы отомстить. Я не готовил никакого яда. Мое намерение состояло в том, чтобы убить вас или Су Ши Луна. Но, когда я подумал об этом, то решил лучше использовать вас, так что я скормил вам таблетку. То, что вы съели раньше, таблетка из Долины Сердечных Цветов, и она для улучшения ци. А та, которую вы только что съели, была настоящим ядом. Су Юн, ты сукин сын!» — взревел старейшина. «Безграничные земли, пик настолько высок, что он взлетал к облакам, как будто он хотел пронзить небо. Пик был чрезвычайно высок. Все горы вокруг него смотрелись, как звезды. Облака плыли вокруг гор. Иногда на полпути в гору поднимались духовные птицы с высоким культивированием. У подножия горы, группа из 10 солдат шла по каменистой дороге горы к вершине. Свист. В воздухе загудел ряд звуков меча. Затем, летающие мечи ринулись издалека к вершине. Каждый из мечей был окутан ци, и на каждом из мечей были люди, одетые в роскошные одежды мастеров клинка. «Смотри, они ученики секты бессмертного меча. ТССС, мы поднимаемся с большим трудом, а другие могут просто взлететь на вершину, наступив на свои мечи. Да, в семье Су семья не знают никаких маневренных техник меча. Маневренные техники меча, разве их знает кто-то, кроме людей из секты безграничного меча? ПФФ, кто так говорит? Кроме секты бессмертного меча, мастер безграничного меча тоже это знает. Мастер меча не только знает, как маневрировать мечами, он может контролировать мечи, чтобы устраивать бойни, он может сделать это с расстояния в 1000 миль. Люди из секты бессмертного меча бледнеют по сравнению с мастером безграничного меча. Сплетничали люди из семьи Су. Глядя на легкие и изящные позы тех, кто летит в небе, все они были напуганы и поражены. Многие из них были завистливыми и ненавидели себя за то, что не обучились этой технике маневрирования мечом. «Плевать на них! Вперед!» — крикнул один из учеников главного дома этим людям внутренней секты. Люди внутренней секты посмотрели на него, и Моча продвинулись вперед. Су Дун Фан и Цин Эр ехали на быках, они часто шли перед армией. Культивирование быка было высоким, и таким образом он мог ходить по скалистой поверхности так же легко, как будто он шел по плоскому основанию. Хотя пик Шуран Цзюи был высок, путешествие к пику не займет многого времени. Цин Эр, это первый раз, когда вы участвуете во встрече героев. Су Дун Фан ехал на быке рядом Цин Эр. Он улыбнулся, задавая этот вопрос. Цин Эр посмотрел на его бегло и пошевелила розовыми губами. Мастер Дун Фан бывал здесь и раньше. Хихи, Су Дун Фан неловко улыбнулся и ответил. 3 года назад, мой отец был человеком, ответственным за людей, принимающих участие во встрече героев. Мне повезло последовать за некоторыми из моих старших, чтобы принять участие во встрече. Теперь те старшие стали основой нашей семьи Су. Я надеюсь, что мы можем стать чем-то полезным для семьи Су после этого. Слова Су Дун Фан были сказаны красиво. Он не показывал его амбициозного отношения, но он заставлял людей чувствовать, что он был чем-то невероятным. Цин Эр посмотрел на него и замолчала. Несмотря на то, что она была тихой, Су Дун Фан не сдавался. Весь путь он говорил красноречиво, в надежде вызвать некоторое внимание со стороны человека, которого он обожал. Су семья двигалась вверх по горе. Они двигались на максимальной скорости. Если бы они продолжат в том же духе, они догонят секту впереди. Учеников из божественного дворца 3 предметов. Эти ученики носили роскошную одежду. На их телах висели сокровища. Каждый шаг, который они делали, был тяжелым. Они оставили следы позади. Божественный дворец 3 предметов был известен благодаря получению сокровищ. Ходили слухи, что они могут активировать и контролировать несколько сокровищ в одно время. Чем больше сокровищ мастер мог контролировать, тем более мощным мастером он был. Кроме того, было сказано, что женщина-лидер божественного дворца 3 предметов могла контролировать 100 сокровищ в любой момент времени и может активировать их вместе, чтоб явить грозную силу. Божественный дворец 3 предметов имел строгие правила для новых учеников. Условия, чтобы стать одним из них, были жесткими. Во-первых, нужно обладать врожденным телом сокровищем, и чувствительность по отношению к сокровищам должна была быть в 10 раз лучше, чем у обычного человека. Божественный дворец 3 предметов набирает учеников каждый год, но каждый раз они набирали очень небольшое количество людей. В их секте было очень мало людей. Независимо от того, насколько сильны они были, их объединенные силы не будут столь могучими. Объединенные силы Божественного дворца 3 предметов не были в числе сильнейших в Южном регионе. Они не могли даже сравниться с семьей Су. На их телах висели сокровища, что ученики либо нашли или были предоставлены сектой. У каждого из них было множество сокровищ. Большая часть Ци, что они испускали, была странной и необычной. Если бы они ехали верхом, их Ци перепугала бы всех животных. Когда дело дошло до восхождения на пику Шуан Цзюэ, Божественный дворец 3 предметов действовал не как семья Су. Они все решили идти пешком. Если бы они ехали на животных, животные испугались бы Ци и их сокровищ, и бросили бы их, сбежав в пещеру. Это принесло бы одни неприятности. Су Дун Фан разозлился, когда он увидел эту группу людей, движущихся со скоростью улитки перед ним. Он бросил взгляд в сторону ученика из главного дома. Ученик кивнул. Казалось бы, он понял его намерение. Затем он двинулся на быке вперед. «Отойдите, в сторону. Не перекрывайте дорогу. Оставайтесь в стороне. Подождите, пока мы пройдем. Отодвиньтесь!» — кричал ученик главного дома на людей из Божественного дворца 3 предметов. Дорога была очень узкой. С одного края были горы, а с другой стороны обрыв. Они никак не могли пойти другой дорогой. Они могли только отойти в сторону, чтобы освободить место для быков. Когда они услышали восклицание ученика главного дома, все люди из Божественного дворца 3 предметов остановились, повернулись и посмотрели на людей семьи Су. Из Божественного дворца 3 предметов было 30 человек, но каждый из них пропах странной Ци. Все они были специалистами. «Что такое, что вы кричите? Эта дорога предназначена для всех людей. Почему я должен уступить дорогу вам?» — раздался приглушенный голос. Вышел молодой человек с усиками восьмеркой, чье тело было тощим и высоким, казалось, будто он был мастером. На запястьях у него были браслеты и кольца на пальцах. На голове он носил черную шляпу, по его спине спускалась коса. Он теребил свои усы и вышел вперед. «Большой старший! Большой старший!» — закричали люди Божественного дворца 3 предметов. Мужчина кивнул. С закрытым ртом Он пошел к ученику главного дома. Это на самом деле семья Су. Человек увидел кучу людей с жетонами на талии и вдруг радостно рассмеялся. Глава 142. Важные дела, мелкие дела. Что смешного? Увидев, как этот выдающий себя за мастера парень рассматривает его и смеется, гордый ученик главного дома был недоволен. Он застонал. Смешно? Конечно, это смешно. Парень, похожий на мастера, обхватил грудь обеими руками, шутя. Я смеюсь над тем, как вы, семья Су, не знаете, что такое смерть. При таких низких уровнях культивирования, вы до сих пор так высокомерны. Разве вы не боитесь смерти? Разве вы не боитесь, что другие секты научат вас, как быть скромными? Когда ученик главного дома услышал это, он мгновенно пришел в ярость. Его лицо покраснело. Да, что за сила есть у божественного дворца трех предметов? Су Дунфан больше не мог терпеть. Он подъехал на своем быке к мастеру Су Сами и произнес: «Люди из божественного дворца трех предметов идут слишком медленно. Вы блокируете весь путь. Вы хотите, чтобы мы следовали за вашими задницами? Если другие секты увидят это, они могут подумать, что мы боимся вас. Что тогда станет с репутацией семьи Су? Неужели? Хех, я не говорил, что не уступлю вам». Мастер Су Сами обхватил грудь руками и сказал: «Но, почему вы не можете сказать это вежливо? Почему, вы думаете, что людей из божественного дворца трех предметов легко запугать? Хе-хе, мы не боимся. Вы хотите идти впереди? Конечно. Но давайте сначала сразимся. Во всяком случае, все мастера и старшие послали нас сюда, чтобы бороться. Мы старались экономить нашу энергию, чтобы отдать все силы в борьбе с сектой распространяющегося огня. Но семья Су настолько высокомерна. Я думаю, что лучше мы потратим немного энергии на вас, чтобы проучить вас, ребята», — небрежно сказал мастер Су Сами, смотря на Су Дунфана, как будто он не уважает его. Су Дунфан был в ярости. Со стоном он спустился со своего быка и намеревался вступить в бой. Затем он услышал четкий, красивый голос: «Прекратите». Голос взлетел к небу, как крик птицы. Подул ветер. Он успокаивал уши и успокаивал сердце. Он был опьяняющим. Все оглянулись и увидели Цинэр, которая спешилась и шла к ним. Когда люди из божественного дворца трех предметов увидели ее, их глаза загорелись. Какая красивая женщина! Дама в белых одеждах мастера клинка, без макияжа, но все же красиво, шла к мастеру быстрыми и легкими шагами. Когда она оказалась достаточно близко, она остановилась, обхватила кулак ладонью и поклонилась. Без сопротивления, без вины, она отдала ему дань уважения. Цинэр из семьи Су приветствует всех культиваторов из божественного дворца трех предметов. Мгновенно улыбка появилась на лице мастера. Он кивнул, обхватила кулак ладонью и сказал: «Я Чу Цуя из божественного дворца трех предметов. Мисс Цинэр, вы слишком формальны в обращении». «Я поняла, старший Чу». Цинэр улыбнулся и сказала: «Старший Чу, должно быть, произошло недоразумение. Я надеюсь, что никто из вас не сердится. Если есть что-то непонятное, мы можем определенно обговорить это. В конце концов, божественный дворец трех предметов и семья Су имеют свои отношения. Если разгорается конфликт из-за такого пустяка, то это того не стоит вообще. Ха-ха, это не просто недоразумение. Мисс Цинэр, мне кажется, что ваши люди пытаются найти себе неприятности на голову. О чем вы говорите?» — нахмурился Су Дунфан. Он выглядел так, будто он собирался взорваться. Но Цинэр прервала его и мягко сказала: «Старший Чу, вы, должно быть, шутите. У меня нет абсолютно никаких намерений что-то затевать. Эта дорога ведет к небу, любой человек может ходить по ней. Пожалуйста, все старейшины из божественного дворца трех предметов, продолжайте свой путь вперед. Я буду ждать позади без каких-либо жалоб». С этими словами Цинэр пробормотала Су Дунфану: «Мастер Дунфан, оставьте это». «Почему, Цинэр? Я не боюсь его», — прошептал Су Дунфан в гневе. «Я не могу определить уровень культивирования Чу Цуя. Оно, безусловно, выше, чем у меня. Кроме того, у него есть тело-сокровище. Он определенно намного сильнее. Специалисты нашей армии все еще находятся со старейшиной клана. Эти люди перед нами им не ровня. Но если мы вступим в бой с ними, мы окажемся в проигравших». Лоб Цинэр нахмурился. «Может быть, он также может использовать сокровища, поэтому вы не можете увидеть его уровень культивирования. В любом случае, нам лучше не препираться с противниками, чью силу не получается определить. Только тогда, когда мы узнаем ее, мы сможем победить». Су Дунфан услышал это и его сердце запылало в огне. Но, чтобы спасти свою репутацию перед человеком, которого он обожал, он сделал несколько глубоких вдохов, застонал и повернулся, не сказав ни слова. Он вернулся к быку. Семья Су сделала то же самое тоже. Когда Чу Цуе увидел это, он снова улыбнулся. Он посмотрел на Цинэр со спокойным хладнокровием, а затем бросил взгляд на сердитого Су Дунфан, рассмеялся, размахивая руками, ведя своих учеников вперед. Они прибыл к пику через полчаса. Облака окружали их. Шагая к пику у Шуан Цзюэ, казалось, как будто ты идешь на облаках и смотришь вниз на землю. На пике у Шуан Цзюэ стояли четыре статуи. Между этих четырех статуй был гигантский массив битвы. За пределами массива все ученики сект помогли сделать большой массив, а ответственный старейшина клана отдыхал рядом. Все секты были похожи. Иногда близко расположенные секты собирались вместе, чтобы поговорить. Конечно, были и те секты, которые были обижены друг на друга и вступали в бой сразу же, в тот момент, когда они встретились на пике у Шуан Цзюэ. Но делали шаг те, чей уровень культивирования был посредственным и кто не принимал участие в конкурсе. Настоящие эксперты склонны оставаться спокойными. Они хотели сохранить свою энергию для реального боя. Блестящий нефритовый стул был вынут из накопительного кольца. Затем семья Су осторожно поместила его в середину большого массива. Нефритовый стул был сокровищем. Когда кто-то садился на него, он достигал высочайшего уровня комфорта. И он также может ослабить любую усталость и напряжение в связках или мышцах, поднимает настроение и питает тело. Он используется в основном для представителей сект. В 10 метрах от нефритового стула было 10 похожих магических массивов, которые могли бы залечить раны и травмы. Магический массив был также прочен, как черепаший панцирь. Он был около 2 метров в высоту и покрывал землю. В магическом массиве было 3 пересекающихся целебных массива, что формировали духовный массив исцеления. Если люди медитировали бы там, они могли бы ускорить процесс заживления. Даже сломанная кость может зажить в кратчайшие сроки. Можно сказать, что это был магический массив исцеления самого высокого уровня. Но эти магические массивы потребляют чрезвычайно дорогие ингредиенты для работы. Основным ингредиентом для магического массива был камень чистоты и фиолетовое сосновое сердце. В общей сложности 3300 камней чистоты были необходимы, и каждый камень чистоты стоил 200 духовных монет на рынке. Примем во внимание, что фиолетовое сосновое сердце стоило 100 тысяч духовных монет. Это означает, что магический массив исцеления будет стоить свыше 70 тысяч монет. Еще более нелепым было то, что эти магические массивы исцеления нужно было пополнять. Каждый раз, когда он работал, он исчерпывал все это количество ингредиентов полностью. Само собой разумеется, обычный человек никогда не будет использовать этот тип массива. Только большие семьи, кланы и секты использовали его. Мастер, место старейшины клана размещено. Мастер, флаг семи драконов летит высоко. Мастер, магический массив исцеления создан. То тут, то там раздавались голоса. Хорошо. Стоящий впереди Су Дунфан склонил голову и подошел, чтобы осмотреть эти предметы. Все было сделано красиво на поверхности. Когда они устраивали хорошее шоу, оно могло бы заработать им некоторое уважение. Сразу после этого Су Дунфан кивнул головой с удовлетворением. «Неплохо. Я считаю, что второй старейшина будет рад. Все вы идете медитировать и восстановите силы. 6 часов спустя прибудут старейшины клана, тогда и начнется церемония открытия». «Да, мастер». Ученики главного дома кивнули и начали медитировать. Позади нефритового стула создавались более 10 простых массивов. Несмотря на то, что они не могли сравниться с нефритовым стулом, но как только кто-то оказывался в нем, он погрузился бы в состояние покоя. После того, как все было улажено, Су Дунфан подбежал к Цинэр. Сейчас было мирно и спокойно, но мир не будет длиться долго. Группка учеников горы главного солнца подбегала энергично. Люди горы главного солнца были полны энергии. Они культивируют истинную божественную духовную ци. Каждый из них был при крепкой и сильной спине, как у тигра, и при талии, как у медведя. Даже девушки были, ростом по крайней мере, 1,80 см. Эта группа, конечно, производила подавляющее впечатление. Цинэр и некоторые другие ученицы сидели. Когда они увидели эту группу людей, двигающихся ним, все они погрузились в раздумья. Семье Су, Прогоните этого ублюдка Су Шуйцан. Лидер с мясистым лицом и ростом не менее 2 метров указал на семью Су и прокричал хриплым голосом. «Пошел ты, Лю Юйчжу! Какого черта ты кричишь?» Некоторые ученики из главного дома прервали медитацию и сердито вопрошали, услышав слова этого здоровенного человека. Все люди семьи Су собрались вокруг, но люди горы главного солнца не были ленивыми бездельниками. Когда подошли ученики огромного массива, в общей сложности их собралось около 100. Обе стороны столкнулись друг с другом. У семьи Су было 50 человек. Судя по количеству людей, можно было сказать, что они уже проиграли полдела. Су Дунфан был немного бледным. Он посмотрел на Цинэр. Цинэр слегка покачала головой и отступила. Раньше, когда они поссорились с людьми из Божественного Дворца Трех Предметов, дело касалось тривиального вопроса. Цинэр помогла решить его, но теперь все было по-другому. Это была личная обида. Как она могла помочь? Шуйцан, что именно произошло? Су Дунфан сделал глубокий вдох и спросил. Ты отвечаешь за семью Су? Крепкий человек спросил Су Дунфана. Да. Ах, отлично. Сегодня я хочу, чтобы вы, семья Су, разобралась с этим ублюдком. Крепкий мужчина рассмеялся хриплым голосом и прокричал. Все, слушайте. Несколько дней назад, ублюдок из семьи Су, Су Шуйцан отправился к городу четырех стен, чтобы уладить некоторые вопросы. В городе он встретил У Мэй, он возжелал заполучить ее красоту, и поэтому он воспользовался связями между Божественным Дворцом Трех Предметов и Горой Главного Солнца, чтобы заигрывать с У Мэй. Он приставал к ней. Су Шуйцан даже не посмотрел в зеркало, чтобы увидеть себя, уродливого человека, жаждущего красоты У Мэй. У Мэй не обращала внимания на него, но Су Шуйцан прибег к использованию низких методов, а именно к запрещенным лекарствам, чтобы одурманить У Мэй. К счастью, старейшины нашли У Мэй во время и спасли ее. Су Шуйцан убежал и сумел скрыться. Тем не менее, У Мэй была травмирована этим опытом. День за днем, она становится все более усталой и измотанной. Судите сами, должны ли мы разобраться с таким человеком, должны ли мы убить его? Крепкий мужчина закричал. Все остальные секты встали и посмотрели на него. Убить, убить, убить, убить, убить. Люди из горы главного солнца подняли шум. Их рев был похож на гром. Ученик главного дома по имени Су Шуйцан то бледнел, то зеленел. Он потерял дар речи. Шуйцан, то, что он сказал, правда. Начали допрашивать его другие ученики из семьи Су. Су Шуйцан колебался. Затем он громко и решительно сказал. Нет, конечно, нет. Когда Су семья услышала ответ, все вздохнули с облегчением. «Как ты смеешь врать? Врать среди бела дня?» Теперь крепкий человек был зол. «Если вы говорите, что я надругался над вашей сестрой, то вы должны предоставить доказательства. Если вы не можете представить доказательства, то вы просто выдумываете». Холодно сказал Су Шуйцан, стиснув зубы. «Он не должен признаваться. Даже если он и сделал это, он должен был делать вид, что он не виноват, или же, его репутация будет смыта в канаву». Упрямство Су Шуйцана разъярило народ от горы главного солнца. Ни один из них не мог сдержать свои эмоции, когда они увидели, что их противник настолько хитер и бесстыден. «Ублюдок, негодяй, ты ищешь смерти!» Выплюнул крепкий мужчина и махнул рукой. Сразу же, люди горы главного солнца рассредоточились и окружили семью Су. «Сегодня я хочу убить всех людей из семьи Су!» Крепкий мужчина ткнул толстым пальцем в семью Су и заорал. «Давайте, сволочи семьи Су, я дам вам понять, что с горой главного солнца вам не стоит связываться». Глава 143. Невозможно все держать под контролем. Тук, тук, тук, легкие стуки в дверь. Затем раздался уважительный и низкий голос Су Шилуна. «Это Шилун, входите, быстрее!» Су Тай крикнул изнутри. «Да, второй старейшина». Су Шилун сохранял почтение. Он открыл дверь медленно и осторожно. В комнате Су Тай сидел спокойно перед своим чайным столом. Он выглядел бледным и с большими кругами под глазами, как если бы он был измотан. Усталостью светились его глаза. Су Шилун подскочил при виде этого. «Мастер, что с вами случилось? Почему вы так плохо выглядите?» «О, ничего. Может быть, я просто устал вчера». Су Тай выдавил улыбку, протянув левую руку, чтобы поместить его неподвижную правую руку на бедро. Он полез в накопительное кольцо и достал черную блестящую таблетку и отдал ее Су Шилуну. «Шилун, вы вносите свой вклад в нашу семью Су. Вы на побегушках у нас, это трудоемкая работа. Для того, чтобы наградить вас, я подарю вас таблетку, что увеличит ваш уровень культивирования, чтобы даровать вам преимущество. Таблетку? Суши Лун выглядел удивленно. Он взял черную, блестящую таблетку и спросил: «Мастер, что это за таблетка? Съешь и узнаешь». Увидев глаза и лицо Су Тай, что сияли торжественно, Суши Лун поколебался и подумал об этом дважды. Он сжал зубы и проглотил таблетку. Таблетка вошла в желудок. Суши Лун снова обхватил кулак ладонью. «Спасибо за вашу награду, второй старейшина». Его голос был искренним, полон благодарности и уважения. «Не благодарите его. Я заставил его это сделать». Именно в этот момент в комнате внезапно раздался голос. Суши Лун опешил. Он быстро обернулся, чтобы увидеть человека. Этот человек был одет в черный костюм мастера клинка. На его спине висел меч и ножны. В его руках была сияющий длинный меч сокровища. Казалось, как будто в его теле не было никакой ци. До тех пор, пока он прятал тело, люди вокруг него не могли бы обнаружить его присутствие. «Ты Су Юн?» Суши Лун пристально посмотрел на лицо человека, и его глаза округлились. Со свистом он встал и был готов к атаке. «Не двигаться». Перед тем, как Су Юн разрешил ему говорить, взревел второй старейшина. Суши Лун повернулся, чтобы посмотреть на Су Тая. Он был в шоке, его глаза были полны тревоги. «Вы приняли мое лекарство. Если вы хотите жить, вы должны помочь мне сделать кое-что сделать», — пробормотал Су Юн. «Бэм». С южной стороны пика у Шуан Цзюи раздался звук. Там огромная группа людей образовала круг, как будто они смотрели на что-то. В этом огромном круге стояли две фигуры, что боролись друг с другом. Обе стороны использовали свои методы убийства. Они боролись страстно. Кулаки свистели, кругом носилась глубокая духовная ци. Разрушительная ци переплеталась с ней. Вдруг двухметровый человек, который был сильного и крепкого телосложения, заморгал отчаянно и сделал шаг вперед. Бэм! Круг ци вырвался из-под его ноги и понесся во всех четырех направлениях. Донг, донг, донг. Затряслась земля. Белые плитки, покрывающие пику Шуан Цзюи, потрескались от его шага. Ци взрывалась, и люди теряли равновесие. Некоторые из учеников, которые имели более низкий уровень культивирования, упали на землю. Это была ужасная сцена. Ученики семьи Су, которые противостояли крепкому человеку, не приняли мер предосторожности. От этой волны ци все их тела начали дрожать бесконтрольно, как будто импульс энергии попал в их тела. «Хорошая возможность», — крепкий мужчина прищурился. Используя оба кулака, он нанес в общей сложности 13 силовых атак, которые попали в учеников рядом. Кулаки встретились с их плотью и костями. Удар, удар. Ученики семьи Су вылетали из круга, как сломанные воздушные змеи, грузно падая на землю. Истинная божественная духовная ци оставалась на их груди в течение длительного периода времени. Каждый из них три раза откашлял полный рот крови, закрыл глаза и умер. Когда семья Су увидела это, выражения ее представителей изменились. Все они схватили по глотку ледяного воздуха. Пали. Мастер Ку пал. Мастер Ку является главным экспертом учеников главного дома. Он был продвинутым духовным учеником шестого ранга. Как он мог не справиться с этим негодяем? Что нам теперь делать? Что нам теперь делать? Ученики семьи Су забеспокоились. Две девушки семьи Су подбежали поспешно, чтобы помочь Су Ку, и отнесли его к медицинской палатке, чтобы он восстановился, в то время как другие обратили свои лица, чтобы посмотреть на людей горы главного солнца. Су Ку пал. Кто еще мог справиться с этой битвой? Что насчет Су Шуйцена? Он давно в бессознательном состоянии, с тех пор он получил удар кулаком этого человека, его оттащили в сторону за медицинской помощью. Крепкий мужчина посмотрел на учеников семьи Су, которые были в страхе, и хитро улыбнулся. «Хе-хе, семья Су, ваша репутация совершенно незаслуженная. Вы не можете справиться с одним человеком. Как такие люди, как вы, посчитали целесообразным присоединиться к встрече героев? Вы лучше бегите обратно домой к мамочкам». Ха-ха-ха. Люди горы главного солнца громко рассмеялись. Все их лица были полны насмешки. Семья Су была разгневана. Су Дунфан плотно сжал кулак. Он собирался встать, чтобы сделать ход, но был остановлен голосом Цинэр. «Мастер Дунфан!» Цинэр крикнула мягко. «Цинэр, вы все еще собираетесь терпеть их?» Су Дунфан стиснул зубы. «Мастер Дунфан, не делайте этого!» — в порыве гнева пробормотала Цинэр. «Мастеру Байшань и мастеру Хэйшу еще предстоит сделать шаг. Мы не должны выступать. Хотя у людей горы главного солнца есть мощь, этот человек не настоящий эксперт. Вы наш элитный боец. Если вы поборетесь с ним, остальные конкуренты посмотрят на вас и проанализируют манеру боя семьи Су. Когда настанет время настоящей битвы, наш противник будет знаком с нашей стратегией боя. Тогда нам, безусловно, будет трудно попасть в позиции наверху. Что эти позиции значат? Су Дунфан обернулся и посмотрел на людей, сидящих в большом массиве. Он прослезился. Он не мог слушать слова Цинэр и хотел уйти. Цинэр была расстроена. Су Дунфан был старшим сыном старейшины великого клана. Если бы он был ранен еще до начала соревнований, вина была бы возложена на Цинэр. Кроме того, Су Дунфан раскроет стратегию атак семьи Су. Если семья Су не сможет попасть на верхние позиции, патриарх отчитает ее. Глубоко задумавшись, Цинэр вздохнула и замолчала. Су Дунфан прошел через толпу и вошел в круг. В кругу он подошел к крепкому человеку. Крепкий человек оглядел Су Дунфан и кивнул. «Неплохо, но если вы хотите победить меня, вам все равно придется проиграть. В семье Су нет никого более мощного, прекратите болтовню», — рявкнул Су Дунфан. «Не думайте, что в семье Су больше нет никого. Я дам вам попробовать, насколько сильна семья Су». При этом Су Дунфан фактически бросился вперед, даже не поприветствовав противника. Похоже, что он был под влиянием гнева. Су Дунфан немедленно вынул свои сокровища, синяя бутылка полетела вверх и после нескольких движений пальцев вырвалось большое количество клинков ветра. «Ничего себе, как вы смеете использовать свои сокровища? Хорошо, хорошо, хорошо. Неужели вы думаете, что людей горы главного солнца можно запугивать? Хех, я преподам вам урок о том, как писать слово «смерть»!» Крепкий человек взревел. Погрузив руку в накопительное кольцо, он достал огромный, серый длинный молоток. Подняв обе руки, молоток обрушился яростно, вместе с порывами ветра. Уже скоро. Приближался полдень. Су Юн посмотрел на небо и кивнул второму старейшине, который сидел в карете. Второй старейшина потянул вниз занавески и пробормотал. «Отправляемся!» «Да, отправляемся!» Прокричал человек рядом громко и ясно. Армия начала продвигаться медленно. Су Юн ехал на быке перед каретой второго старейшины. Он покидал город Ушуан, направляясь к высокому пику Ушуан Цзю и с этой армией. «У меня доклад». Когда армия собиралась покинуть город, раздался ряд поспешных шумов. Армия остановилась. Второй старейшина использовал свою левую руку, чтобы потянуть занавес вверх и высунул голову из окна, чтобы оглянуться назад. Он увидел ученика семьи Су верхом на быке. «Он вестник клана», — сказал один из охранников главного дома. «Есть письмо из главного дома». Второго старейшина посмотрел в сторону Су Юна, но Су Юн уже ехал к вестнику. Главный дом издал приказы: «Пожалуйста, посмотрите, второй старейшина». Посланник закричал громко и вынул письмо из своего накопительного кольца. «Передай письмо ученику Су Юну». С этими словами второй старейшина опустил занавес. Когда вестник услышал это, он был немного удивлен. Но Су Юн уже оказался перед ним. Несмотря на то, что он был в оцепенении, как бы он посмел ослушаться слов старейшины клана, он передал письмо, которое было запечатано глубокой духовной ци Су Юну. Су Юн замахал руками, чтобы стереть заклятие вокруг букв, и открыл письмо. Старейшина великого клана собирался прибыть в город Ушуан. Когда он увидел содержание письма, сердце Су Юна оборвалось. «Су Юн, что случилось? Быстро, передайте письмо мне». Второй старейшина поднял занавески и осторожно сказал: «О, появились слухи, что на этот раз драгоценная дверь выпустит два редких сокровища, и патриарх послал старейшину великого клана поддержать нас, надеясь, что мы сможем добиться хороших позиций и получим два сокровища. Старейшина великого клана выехал несколько дней назад, и я думаю, что он приедет сюда через несколько дней», — сказал Су Юн и передал письмо. На сердце у него было тяжело. Получить контроль над всей ситуацией было непросто. Он никак не ожидал, что старейшина великого клана прибудет сюда. «Что? Старейшина великого клана прибудет?» Когда второй старейшина услышал это, он был вне себя от радости. «Да». Су Юн улыбнулся ему чуть-чуть, его глаза померкли. Второй старейшина задрожал, свет отхлынул от его лица. Затем он хохотнул два раза и замолчал. Су Юн глубоко задумался. Затем сказал: «Второй старейшина, давайте следовать инструкциям старейшины великого клана. Останемся на месте и подождем его здесь. Когда он приедет, мы отправились в горы вместе». Хаем, ладно, давайте сделаем так», — ответил второй старейшина, и тут же он послал приказ Суши Луну. Все охранники главного дома начали что-то подозревать. Они не получили приказ второго старейшины убить Су Юна. Таким образом, они не понимали, когда все изменилось, но они ничего не могли сделать. Когда это Су Юн, ученик внешней секты, установил такие хорошие отношения со вторым старейшиной и всеми служителями внутренней секты. Глава 144. Трон горы священного неба. Полдня спустя, звук рога один за другим. Затем, в город Ушуан въехала роскошная карета. По обе стороны кареты двигались почитаемые специалисты, одетые в доспехи. Их шаги были тяжелыми и спокойными. Все они выглядели торжественно и серьезно, их взгляды были устремлены вперед, они двигались ровными рядами возле кареты. В то время как животное, что тянуло карету, было крайне редким зверем Целинем, что был первого ранга области духовного ученика души. Целинь-зверь, существо первого ранга области духовного ученика души. Один рог, алая чешуя, тело, как у льва, могучее боевое мастерство, несколько мистических техник, очень сильная физическая сила и выносливость, которые могут шокировать людей, и исключительно сильные деструктивные методы. Крайне лояльный, если он признавал кого-то в качестве своего владельца, он никогда не предал бы его, только смерть может освободить его. Человек, что был в состоянии заставить этого Целинь-зверя уступить, определенно был кем-то очень способным. После того, как Целинь-зверь вошел в город Ушуан, он привлек взоры людей, идущих по улицам города. На карете было слово «Су», и вместе с таким сильным духовным зверем, сцена была довольно-таки впечатляющая. Несколько важных людей секты приветствовали людей в карете. Люди в карете также проявили уважение и, убрав занавески, поприветствовали их в ответ. Люди удивились, когда поняли, кто владелец кареты. «Я никак не ожидал, что семья Су на самом деле отправит его сюда», — воскликнул один прохожий, что смотрел на карету, которая постепенно двигалась все дальше и дальше. «Это еще ничего, каждая секта и семья посылает свои верховные силы. Если вы думаете, что только семья Су делает так, то позвольте мне сказать вам, что секта Бессмертного Меча прибыла с двумя старейшинами в этот раз». «Что? Два старейшины?» Человек был в шоке. Встреча героев в этом году так много значит для сект, все предыдущие годы встречи не привлекали такие силы. «Ах, вы не знаете, в этом году встреча героев отличается от остальных. Ходят слухи, что в этом году секта Сокровищ предоставит два своих крайне редких сокровища в качестве приза, чтобы наградить достойные секты, и что послужило стимулом. Вот почему все секты и семьи придают такое значение встрече в этом году». Прим. Изменение. Драгоценная дверь, что появилась в предыдущей главе, теперь секта Сокровищ, так как она представляет собой богатую секту. Что? Сокровища из секты Сокровищ? Быстро. Быстро скажите мне, какие сокровища они предлагают. Быстрее, расскажите мне. Ай, как я могу знать, секта Сокровищ настолько скрытная, бог знает, какие новые сокровища у них есть. В последний раз они предложили два сокровища, которые могут увеличить скорость культивирования культиватора. Гуай-гуай, в то время из-за этих двух сокровищ, все эти большие секты боролись до кровопролития, и было сказано, что кто-то даже умер из-за них. Кто знает, какие сокровища секта Сокровищ захочет выдать сейчас. Странно, раз у секты Сокровищ есть много сокровищ, почему они просто отдают их? Почему они спонсируют сокровища для встречи героев? Интересно, какова их истинная цель? Только духи будут знать. В соответствии с тем, что они сами утверждают, основатель секты принял соглашение с кем-то когда-то, детали этого соглашения не ясны, но секта Сокровищ должна подчиняться, и поставка призов для встречи героев также является частью этого соглашения. На самом деле, если подумать, то эта встреча героев также организована сектой Сокровищ. Неудивительно. «Я не могу больше говорить с вами, все старейшины различных сект и семей вошли в город. Я считаю, что встреча вот-вот начнется, я не могу пропустить это событие, которое происходит раз в три года. Я собираюсь на пик Ушуан-Цзюи. Ай-ай, мой друг, подождите меня». У ворот Ушуан-города, увидев карету, Су Шилун и Су Тай подошли к ней, чтобы поздороваться. «Мы приветствуем старейшину клана». «Мм». Глубокий и низкий звук прозвучал из кареты. Охранник в стороне быстро поднял занавес кареты, из которой вышел старик с торжественным выражением и с бородой, что достигало его талии. Шагнув из кареты, старик посмотрел вокруг, пока его взгляд не остановился на бледном Су Тае. Сомнения промелькнули в его глазах, и он спросил: «Су Тай, дело, что я поручил вам, все решено». Услышав это, Су Тай с тревогой ответил: «Докладываю старейшине великого клана. Этот человек очень хитер, По пути ему удалось получить однорогого быка. Мы не смогли оторваться от него, шанс был упущен, и у нас не было выбора, кроме как отказаться от этого плана и найти другую возможность. Когда старейшина услышал это, он нахмурился. Тогда где он? Он отправился на пику Шуанцзюя. Поспешно ответил второй старейшина. Бесполезные и неблагодарные, фыркнул старейшина. Такое пустяковое дело, и вы не в состоянии решить его. Как вы собираетесь справляться с более тяжелыми обязанностями в будущем? Сутай знает, что он не прав. Быстро выпалил Сутай. Старейшина замолчал, холодно поглядел на Сутая, повернулся и вошел в свою карету. Махнув рукой, он сказал: «Выдвигаемся к пику Ушуранцзюе, присоединимся же к встрече героев». «Да, сэр». В нижней части высокого и магического пика, который, казалось, проникал в небо, человек и бык стремились вверх, поднимая в воздух клубы пыли. Суюн крепко схватился за поводья, несясь к пику Шуан на своем быке. Чем больше он думал об этом, тем больше он убеждался, что было бы лучше уйти пораньше. Мощь старейшины клана была велика и неизмерима, он неизбежно встретится с ним достаточно скоро, и если он был бы замечен рядом со вторым старейшиной, это разбудило бы подозрения, и в то время, как две шахматные фигуры, Сутай и Суши Лун, стали бы бесполезными. На самом деле, Суюн действительно мог сразу заставить второго старейшину проинформировать старейшину клана, а затем спрятаться и спокойно управлять вторым старейшиной истине. Но в таком случае, было бы много неудобств, которые могли бы привести ко многим нестыковкам, и хотя уход из семьи Су состоится рано или поздно дело, торопить события была не самая лучшая идея. Несмотря на то, что он по-прежнему скоро столкнется с закулисными ходами старейшины клана, но дни его страданий уже были сочтены. После встречи героев, он сможет уйти. С тенью фей, восстановлением небесного кристалла и столь длительным пребыванием на одном месте, что еще он мог подготовить. Суюн глубоко вдохнул. По какой-то причине все его тело было полностью свободным от беспокойства. Его мечта, что он лелеял на протяжении многих лет, наконец, сбудется. «Старший!» — Суюн выкрикнул. «Что такое, малыш?» — раздался старческий голос старейшины меча. В последние несколько дней он постоянно тренировался, сгущая духовную энергию в теле. По сравнению с собой прежним, нынешний старейшина меча был гораздо мощнее. «Где расположена секта безграничного меча?» Суюн внезапно спросил. «Секта безграничного меча?» Старейшина меч колебался и спросил. «Почему ты спрашиваешь об этом? После того, как я убегу с Цинер, нас, безусловно, будет преследовать семья Су, и я уже думал о нескольких местах, где мы могли бы скрыться. Долина сердечных цветов, семья Му и Академия Фиолетовой Звезды могли бы подойти, но все они являются временными убежищами. Я хочу выбрать место, где тихо и спокойно». Секта безграничного меча была в военном мире в течение длительного времени, но я никогда не слышал о ней раньше, поэтому, разве она не подходит на роль самого тихого и отдаленного места? Вот почему я спросил о ее местоположении. Хочу отвезти туда Цинер, чтобы избежать опасности и жить там в уединении. Жить в уединении в секте? Старейшина меча был ошеломлен. Ты хочешь жить в уединении? Тогда почему ты тренируешься всеми силами, чтобы увести Цинер? Тихо сказал Суюн. Увести Цинер? Старейшина меча был в смятении. Почему бы вам не бежать тайно? Разве так не сойдет? Это не так просто. Суюн покачал головой. Семья Су планирует передать Цинер секте поглощающего неба. Она всегда находится под наблюдением, и я подозреваю, что каждый раз, когда Цинер приходит ко мне, она может быть под наблюдением патриарха. Если я тайно увел бы ее, мы, несомненно, были бы пойманы и убиты. Опасность очень велика. Да, тогда каков твой план? Если вы не можете тайно бежать, не говори мне, что ты готовишься сказать всему миру, что вы сбегаете. Спросил старейшина меч. Суюн засмеялся, но ничего не сказал. По-прежнему такой скрытный пожурил старейшина меча, но сказал. Секта безграничного меча находится на вершине горы священного неба. Прошло столько времени, кто знает, может кто-нибудь уже нашел эту гору. Гора священного неба, никогда не слышал о ней. В прошлом, эта гора была едва ли известна другим, безымянная гора, которая была опустошена. Название было выбрано моей сектой меча, это была естественная священная гора, где можно было заточить меч. Гора была сформирована как меч. Негодяй, если у тебя будет шанс, то ты должен пойти туда и посмотреть, Я хочу знать, существует ли секта Безграничного Меча до сих пор, гора Священного Неба. Я обязательно поеду туда. Пику Шуан Цзюи. Взрыв. Бац, бац. Грохот раздавался эхом на вершине горы. На этом этапе ученики из всех сект собрались на северной стороне пика Цзюи, чтобы сформировать круг вокруг людей, которые боролись. С одной стороны стоял Су Дун Фан из семьи Су, сын старейшины великого клана. С другой стороны, стоял эксперт от горы Главного Солнца, Чэнь Маньху. Су Дун Фан держал веер в руке. Он был очень проворен. Чэнь Маньху держал в руках по огромному молоту. Когда он раскачивал молотами, поднимались порывы ветра. Соперники обменялись мистическими техниками. Круг был наполнен их глубокой духовной ци. Никто не смел приближаться, опасаясь, что быть затронутым. Эта битва продолжалась полчаса, но пока победитель не был объявлен. Только Су Дун Фан был истощен, как будто он больше не мог продолжать борьбу. Он выглядел усталым. Все его атаки были не столь сильны, как раньше. С другой стороны, Чэнь Маньху становился все сильнее. Он свирепо размахивал молотом. Бом! Молоток задел веер и ударил Су Дун Фана в грудь. Су Дун Фан откашлял кровь и упал на землю. Пол треснул, поднялась пыль. Он был полностью побежден. Хорошо, брат Маньху лучший. Когда люди горы Главного Солнца увидели это, они стали приветствовать своего героя. Семья Су не может справиться даже с одним ударом. Как они смеют вызывать на бой брата Маньху? Ах, они уверены, что они сильнее всех. Теперь вы знаете, как мы сильны. Люди из горы Главного Солнца бросались высокомерными фразами. Чэнь Маньху убрал свой молот и упрекнул в Су Дун Фана, который выглядел недовольным на земле. Ну, что, сволочь, ты та еще тряпка. Как ты можешь победить меня такими силами? Хе-хе, ты просто ищешь смерти. Если я захочу убить тебя, ты определенно не жилец. Чэнь Маньху ухмыльнулся и положил молот на плечи. Взмах руки. Пойдем. Пошли. Пошли. Нечего возиться с этими отбросами. Это пустая трата времени. Пойдем. Люди горы Главного Солнца засмеялись и стали расходиться. Но Су Дун Фан все еще кипел от гнева. Он сердился на Чэнь Маньху, так, что его сердце и мозг почти плавились от пылающего огня. На этой встрече героев, что проходит раз в 3 года, перед элитными учениками семьи Су, перед человеком, которого он любил, он оказался бит до плачевного состояния и унижен. Глаза Су Дун Фана, благородного принца семьи Су, покраснели. «Мастер, вставайте!» Две девушки из семьи Су подбежали с намерением помочь ему подняться, но отогнал их. «Оставьте меня в покое!» Он вдруг встал и уставился на спины людей горы Главного Солнца. С ревом он бросился к ним. Цинэр увидела это и крикнула нетерпеливо. «Мастер!